Эта боль, она всегда будет с тобой, детка. Душа горит, и счастье тебя покидает. Кроме тебя никто об этом не узнает. Закрой глаза и ножиком по венам раз, два. Кровь с водой смешалась, и в этой ванне больше не проснешься ты. Душа ушла, тело закопали мы. И опять покидает нас душа молодого человека среди белого дня. Она ушла туда, где, я надеюсь, лучше. Пусть будет пухом земля, пусть будет там намного лучше. Лишение — это боль, но для нее это смерть. Мы любили тебя, а теперь тебя нет. Эти цепи тебе привязали, это чувство тебя убило. Но откуда мы знали, я сам пропал, блядь. Что будет дальше? Закрываю глаза, и я иду с тобою дальше. Мотая пленку, мы вместе с тобой. Фото смотря, ты там еще была живой. Это боль, она всегда будет с тобой, детка. Душа горит, и счастье тебя покидает. Кроме тебя никто об этом не узнает. Закрой глаза и ножиком по венам раз, два. И кровь с водой смешалась, и в этой ванне больше не проснешься ты. Душа ушла, тело закопаем мы. Я потерян в этом мире, и никто меня не ищет. Я не хочу вас видеть, не хочу вас слышать. Разбито мое сердце, не чувствую боль. И чувствую я грех, что не могу быть с тобой. Нам не хватает твоих слов, нам не хватает твоей радости и смеха. Ты была хорошей, а хороших минут раньше всех. Твои вопросы, ну давай нам пример. С тобой было прекрасно, ты как свет мой дар несчастный. Как обидно, что все так получилось. Готов убить всех, чтоб ты вернулась. Я за тебя горой твой, ну почему так и за чего сейчас? Как я хочу тебя обнять, блин, в этот час. Эта боль, она всегда будет с тобой, детка. Душа горит, и счастье тебя покидает. Тебя никто об этом не узнает. Закрой глаза и ножиком по венам раз, два. Кровь с водой смешалась, и в этой ванне больше не проснешься ты. Душа ушла, тело закопали мы. И каждый раз молиться в этот час, глаза закрыл, зная, что ты сейчас будешь. Но что-то не так, и что меня тревожит. За что такая боль, отдай мне ее, Боже. Я знаю, что к тебе приду, и знаю, что ты меня ждешь, детка. Знаю, люблю тебя до слез. И этот мрак рвет меня опять в клочья. Молиться за тебя я буду каждую ночь. Я пью опять, чтоб душу свою успокоить. Не надо на меня смотреть, детка, это не стоит. Так тяжело, наверное, не справлюсь я. И как всегда я готовлюсь, а наша встреча, поверь мне, да. Эта боль, она всегда будет с тобой, детка. Душа горит, и счастье тебя покидает. Кроме тебя никто об этом не узнает. Закрой глаза и ножиком по венам раз, два. Кровь с водой смешалась, и в этой ванне больше не проснешься ты. Душа ушла, тело закопаем. Эта боль, она всегда будет с тобой, детка. Душа горит, и счастье тебя покидает. Кроме тебя никто об этом не узнает. Закрой глаза и ножиком по венам раз, два. Кровь с водой смешалась, и в этой ванне больше не проснешься ты. Душа ушла, тело закопаем мы.